Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Папаша! Папаша, очнись! Слышишь меня? Вась, тут окно выбито! Звони в дежурку, пускай вызывают опергруппу. Михаил! Михаил! Что? Какой Михаил? Он был здесь? Он ударил вас? Исчез Михаил. Архангел исчез. В ночь на 6 августа 1966 года из Херсонского художественного музея исчезла икона Архангела Михаила. Образ 17 века, предположительно, работы Симона Ушакова. Жемчужина коллекции церковного искусства. Коллекция всего 5 дней как вернулась из Болгарии, где вызвала огромный интерес. В милицию позвонил бдительный гражданин из дома напротив музея. Мужчина-водитель такси сообщил, что вернулся с ночной смены и увидел, что посреди ночи в залах музея горит свет, чего быть не должно. Наряд милиции, который прибыл на вызов, обнаружил сторожа музея Аркадия Вакуленко в бессознательном состоянии. По словам сторожа, примерно в 3 часа ночи он услышал звук разбитого стекла на втором этаже здания. Сторож поднялся по лестнице и только хотел включить свет, как получил сильный удар по затылку и потерял сознание. Происшествием занялась областная прокуратура. Следователь Юрий Ромашов, который прибыл на место спустя час после вызова милиции, увидел следующую картину. Окно второго этажа, именно там находился зал, где экспонировалась украденная икона, разбито. К окну вела отлогая ветка дерева. Привет, Даниил. Доброе утро, Юра. Они по ней в музей попали? Ну, пока все к тому идет. Оперативники, которые прибыли на место на полчаса раньше, чем следователь, рассказали начальству, что под деревом на вскопанном участке нашли следы кедов. Семен Маркович говорит, что есть явные признаки хромоты. Вот здесь очень хорошо это просматривается. Ясно. Собак пускали? Ну, все обработано скипидаром, поэтому... Доброе утро, Семен Маркович. Доброе утро. Что у вас происходит? Работающий на месте преступления эксперт Семен Глузман сообщил. Следы земли возле подоконника, на первый взгляд, идентичны вскопанной земле возле дерева. Рядом камень, которым, судя по всему, стекло и выбили. Далее. Следы штукатурки. Видите, когда снимали икону со стены, она осыпалась. От места, где висела икона, до разбитого окна вела едва заметная цепочка следов. Неизвестный имел неосторожность наступить в осыпавшуюся штукатурку. Отпечатки те же, что и за окном, и запах скипидара. Мы, конечно, возьмем пробы, но выделить запах человека будет довольно непросто. Картина преступления вырисовывалась следующая. Некто, судя по размеру обуви мужчина, влез по дереву, по ветке добрался до окна, разбил стекло, попал внутрь, оглушил сторожа, после чего снял икону, забрал у сторожа ключи от музея и вышел через главный вход. А перегаром-то почему пахнет? Да, сержант говорит, так и было. Это сторож. Старик явно закладывает. Дело в том, что у них директор... Глузман сообщил, что директор музея не увольнял пьющего сторожа из уважения к заслугам. Спиртное приносить на работу строжайше запрещено. Директор лично следит за этим. Впрочем, сторож, похоже, обходил запрет. Эксперт рассказал, что в нескольких укромных местах он нашел пустые чекушки. Надо бы этого сторожа проверить. Да, но если вы меня спросите, Юрий Иванович, то я вам скажу, что шишка такие у него на затылке настоящие, и кровь тоже. Разберемся. Скажите, Семен Маркович, а неужто прям эта икона такая ценная? Ну, кому она могла так сильно понадобиться? Кому-то понадобилась. О массовой продаже иконы церковной утвари за рубеж писал Владимир Высоцкий. Таскают, кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозят потихоньку. С начала 60-х среди советских граждан стало модно держать дома старинные иконы. Их наличие придавало владельцам некий богемный статус. Кроме того, с началом третьей волны эмиграции из СССР стремительно возрос объем контрабандного вывоза предметов старины. Готовясь к отъезду из страны, эмигранты покупали иконы, чтобы обеспечить себе на Западе первоначальный капитал. Каталог выставки 1966 года. Спас Нерукотворный, Богоматерь Кикская, Христос Эммануил – прекрасные образцы русской иконы 17 века. По мнению экспертов, каждая из них стоила не меньше, чем украденная. Но вор почему-то взял только одну – Архангела Михаила. Почему? Сыщики пришли к логическому выводу. Вероятнее всего, вор работал под заказ. Значит, следы похищенной иконе надо искать в среде коллекционеров и перекупщиков. Особое внимание обратить на иностранцев. Часто подобные преступления совершались для того, чтобы затем вывести похищенный артефакт за границу. Вечером сыщики собрались, чтобы подвести предварительные итоги и разработать направление расследования. На встречу пригласили и представителя таможни. Сыщиков интересовали иностранцы, которые заявили на вывоз из страны предметы антиквариата. Да, есть один такой, Отто Биглер, австриец, собирается вывозить некую икону. Биглер, очень знакомая фамилия. Выровец вспомнил, что 2 года назад Биглер попадал в поле зрения сыщиков. Тогда на черном рынке пытались продать распятие 18 века, похищенное у местного митрополита. Так может быть, в этот раз он решил замахнуться на большой куш и заказал Михаила, а? Если позволите. На Биглера у нас ничего не было, контрабанду он не вывозил. Андрей Храмцов добавил, что по их данным, Биглер приезжал в Херсон несколько раз как сотрудник Венского музея истории искусств. Через советский новоэкспорт он покупал иконы. Кроме того, Биглер – владелец антикварной фирмы, так что интерес к предметам старины у него профессиональный. За Биглером установили наблюдение. Кроме того, сыщики тщательно отработали богемную и околокриминальную среду, связанную с предметами искусства. Гражданин Верховцев? Это я. У меня будет к вам пару вопросов. Один из информаторов сообщил, Биглер заказал местному художнику Василию Верховцеву копию иконы Архангела Михаила. Интереснейшая работа была. А в чем дело? А в чем же интерес? Верховцев объяснил, работал он не современными красками, а натуральными пигментами, как древние мастера. Вообще это не репродукция даже вышла, а реплика. Непрофессионалу вообще сложно от старинной иконы отличить. Спасибо за сотрудничество. Не за что. Дай прикурить. Смотри, у нас налицо классическая схема вывоза антиквариата за рубеж. Биглер заказывает копию на виду и официально, затем крадет оригинал иконы и под видом работы Василия вывозит раритет 17 века. Ну так может пора уже его брать? Как только поймем, где он ее прячет. А то запаникует и уничтожит. Ранним утром, в день отъезда на родину, Отто Биглер вышел из здания гостиницы в спортивном костюме и кедах. Легкой трусцой направился в сторону ближайшего сквера. Внешне все выглядело так, будто любитель бега совершает утренний мацион. Внезапно Биглер нырнул в кусты. У него там тайник с иконой. Руб за 100. Подожди. Черт возьми, давай бегом быстро. Руки! Все мое! Руки! Все мое! Все испорчено! Черт! Черт! Это копия, украденная из музея иконы. Биглеру она больше была не нужна. Хуже того, она стала уликой, от которой нужно было избавиться. Настоящий Михаил лежал в чемодане Биглера в гостиничном номере. В документах на вывоз, конечно же, числилась современная копия иконы 17 века. Ромашов безошибочно просчитал схему аферы. Оставалось выяснить детали похищения. «Я ничего не иметь к похищению». Биглер рассказал, что купить икону ему предложил неизвестный. Позвонил в номер и договорился о встрече в парке. Всего встречались трижды, каждый раз в разных местах и после телефонного звонка. В третий раз и состоялась сделка. Биглер купил икону за 11 тысяч рублей. «Отдать все, что иметь при себе». «Когда вы встретились впервые?» «Он позвонил...» Австриец сообщил. Неизвестный позвонил 5 числа в 21.05, а спустя 50 минут они встретились на условленном месте. «А вы ничего не путаете? Это за 5 часов до ограбления». Биглер заверил. Никакой путаницы. Он тщательно планирует встречи и фиксирует все детали. «Коля, проверь, пожалуйста, откуда поступали звонки в его номер. И главное, совпадает ли время звонков с показаниями нашего гостя». Сыщиков поразила дерзость грабителя. Если он позвонил до ограбления, которое произошло в 3 часа ночи, почему он был так уверен, что у него все получится? «Как он выглядел?» «Маленького роста, берет, очки, борода». «Принесли». «Икону нашли, вывоз ценности пресекли, а на душе нерадостно. Об ограблении знаем ровно столько же, сколько в первый день. Плохо». Экспертам удалось установить, откуда звонили в номер Биглера. Из телефона автомата в квартале от гостиницы. Семен Глузман предупредил: рассчитывать на какие-то серьезные зацепки не стоит. Место общественное. За день звонит огромное количество людей. «Отпечатка в море. Но, сами понимаете, нашего бардача давно затер. Есть, правда, номер». «Какой номер?» На стене слева от телефона автомата виднелись свеженацарапанные цифры 274. 274 – это был номер Биглера в гостинице. «Интересно, а зачем их рисовать на стене?» «Ну, записной книжки, наверное, не было под рукой или еще что-то. Да вы посмотрите на стену, так часто делают, чтобы номер не забыть». «Графологам здесь делать нечего. Но, судя по всему, писавший был невысокого роста». «Почему?» Глузман пояснил: «Обычно надписи на стенах делают на уровне плеч. Это наиболее удобное положение для пишущей руки. Так она устает меньше всего. Здесь же надпись на уровне чуть выше 1,5 метра. «Значит, наш бородач ростом 165 сантиметров. Это подтверждает показания Биглера. Все?» «Нет, не все. Не знаю, может быть, это и не ниточка совсем, но в местном отделении Сбербанка, куда привозят выручку из таксофона, мне дали вот это». «Что это?» «Монетки, которые люди бросали в этот таксофон. Вот, полюбуйся. Болгарская стотинка». Ночью из Херсонского художественного музея украдена ценная икона Архангела Михаила. Сторож музея рассказал, что на звук разбитого стекла вышел в зал посмотреть, что стряслось. Получил удар по голове и потерял сознание. Следователь принимает решение искать похищенную икону среди коллекционеров и перекупщиков. Информатор сообщает, в городе находится владелец венской антикварной фирмы Отто Биглер. Сыщики выяснили, что накануне кражи коллекционер заказал копию иконы Архангела Михаила. Подозрения в краже оригинала иконы падают на Биглера. Его задерживают. Австриец не отрицает, что икона у него, но уверяет, что к похищению не имеет никакого отношения и не знал, что икона краденная. Ему предложил купить антикварную вещь невысокий мужчина с густой бородой. Вот, полюбуйся. Болгарская стотинка. Разменные монеты Болгарии, стотинки, были по своему дизайну и размерам очень похожи на советские копейки. В 60-70-х годах в народе даже ходили слухи о том, что Болгарию собирались принять в состав СССР в качестве 16-й республики. Оперативник Хвича, конечно же, помнил, что незадолго до начала выставки в Херсоне музей показывал экспозицию Варни и Софии. В поездке участвовало 11 человек, почти треть сотрудников музея. Вполне вероятно, что эти стотинки попали в автомат из кармана кого-то из них. На эту же мысль наталкивала и уверенность бородача в том, что ему не составит труда вынести икону из музея. Он наверняка хорошо знал расположение помещений, был знаком с системой охраны. При этом грабитель невысокий и ловкий, взобрался в окно по ветке. Сыщики проверили весь коллектив, но на момент ограбления у всех сотрудников музея, кто ездил в Болгарию, было железное алиби. Поворот в дело внесли результаты рентгенографии сторожа Аркадия Вакуленко. На снимке видна лишь гематома. Ни трещины, ни расхождения черепного шва. Удар был, по всей видимости, относительно слабый. В больнице врачи не выявили у сторожа симптомов сотрясения мозга. Тем не менее, когда в музей приехала милиция, он был в обмороке. Возможно, симулировал? Изучая биографию сторожа, оперативники выяснили, что в прошлом он был гимнастом. Затем война, ранение ноги. Вернувшись с войны, Аркадий Вакуленко стал работать сторожем. Аркадий Иванович, как ваша голова? Ой, трещит, сынок, трещит. Так треснули палкой по затылку. Так, может, мы подлечим? Сторож паник. Ничего хорошего такой поворот беседы не обещал. Ваша? Пойдем поговорим. Я хочу ознакомить вас с результатами. Ромашов ознакомил сторожа с результатами обыска на его рабочем месте. Несколько пустых бутылок, стаканы с остатками водки. Дата выпуска на этикетке – это день ограбления. Так что купить и выпить раньше вы ее никак не могли. И судя по количеству выпитого, вы к полуночи на ногах бы не стояли. В связи с этим у нас к вам вопрос. Все ли было именно так, как вы нам рассказываете? Вы ничего не проспали в ту ночь? Вакуленко явно струхнул. Но не зная, что еще есть на руках у сыщиков, решил настаивать на своем. Делал обход, кто-то ударил по голове. Дальше ничего не помнит. Хвичая, как опытный оперативник, заметил эту хитрость и решил старика дожать. Ваши подсобки, Вакуленко. Мы нашли вот это. Этими монетками вор связался с покупателем иконы. И у меня есть серьезные основания считать вас причастными к краже, Аркадий Иванович. Так что вы хотите сказать, что я выпустил вора, сам себя ударил палкой по затылку, да так, что душа из меня вон? Так, что ли, получается? Ромашов показал старику заключение медиков. Обморок был вызван не черепно-мозговой травмой, а обстоятельствами иного характера. Учитывая общее состояние организма, вероятнее всего, скачком давления. То, что вы врете, это понятно. Вопрос зачем? Молчите. Ну тогда собирайтесь, Вакуленко. Мы продолжим эту беседу у нас. Расскажите. На допросе сторож окончательно расклеился и заговорил. Однако признательные показания Вакуленко были не совсем теми, каких ждал от него Ромашов. Сторож утверждал, что икону не крал. Так в чем же вы хотите чистосердечно, как вы говорите, признаться, если вы не брали эту икону? Грех на мне. Я заварил эту кашу, пьющий я. Ну и что? Вакуленко рассказал уже знакомую Хвичи историю о директоре и его борьбе с пьянством. О том, как приловчился делать закладки, тайники с водкой на территории музея. Ну и дальше что? Ну в тот день, в начале смены, я принял, как всегда, и прикорнул немного. На полчасика, больше я не сплю. Проснулся, чую, надо добавить. Вышел в зал, а там... По словам Вакуленко, когда он пришел в зал и включил свет, первое, что ему бросилось в глаза – разбитое окно. Сторож проспал такой звон и грохот. Затем Аркадий Ионович бросился осматривать экспонаты. Твою бога душу! Вакуленко понял. В преступлении или, как минимум, в соучастии непременно обвинят его. Сторож решил выставить себя жертвой, мол, сопротивлялся ограблению по мере сил. Вакуленко вернулся к лестнице и несколько раз силой ударился затылком об дверной косяк, имитируя нападение сзади. Хотел, чтобы в кровь разбить башку, но с третьего удара меня вырубило. Очнулся, а уже милиция. И вы хотите, чтобы мы во все это поверили? Ну так проверьте. Вы же можете? Вакуленко рассказал, все внимание экспертов было приковано к окну и стене, где висела икона. Если они проверят дверной косяк у входа в зал, наверняка заметят следы на темной краске. Ладно, мы проверим. Результаты проверки подтвердили слова Вакуленко. На дверном косяке эксперты действительно обнаружили его кровь. Во время обыска в доме сторожа сыщики не нашли ничего подозрительного. На очной ставке Вакуленко не опознал и Биглер. Сыщики пытались выяснить, откуда у сторожа появилась стотинка, но он не мог ничего на это ответить. Окончательно подозрения с Вакуленко были сняты после того, как подтвердилось его алиби на время одной из встреч Биглера с бородачом. Версий у следствия не было, но криминалисты сообщили новую информацию. По их данным, стекло в выставочном зале выбили не снаружи, а изнутри. Более того, следственный эксперимент, на котором попытались восстановить, как преступник проник в зал музея, дал сенсационный результат. Семен Глузман рассказал о результатах следственного эксперимента. Сыщики изначально ошибались относительно пути проникновения вора в музей. Вы уверены на 100%, Семен Маркович? На 200%. Результаты контрольного спила показали, что вот эта ветка насквозь трухлявая. Она никак не могла выдержать веса взрослого мужчины. А если еще учесть, что стекло выбито изнутри, то преступник просто сымитировал проникновение в музей через окно для того, чтобы нас запутать. Это еще не все. Икона, которую мы взяли у Биглера и которая сейчас висит перед вами, подделка. Семен Маркович, это уже перебор. Подделка, хоть и очень качественная. Выводы, к которым пришли эксперты, таковы. Для написания была использована оригинальная доска иконы 17 века. Пигменты идентичны тем, которые использовали старые мастера, однако возраст их выдавал подделку. Кроме того, готовую работу искусственно состарили. В частности, копоть содержала следы мазута. Так откуда известно, что привезли поддельную? Может, она тут и висела уже такой? Нет, все картины были проверены госинспекцией еще перед выездом экспозиции на выставку в Болгарию. Икона была настоящая. И после возвращения из Болгарии все картины также были проверены. Так, что у нас тут вырисовывается? По версии сыщика, преступление было заблаговременно спланировано. Только изготовление такой качественной подделки должно было занять несколько недель. Плюс поиск покупателя. Вот что я думаю, парни. У меня из головы не лезут следы хромого человека возле дерева. Смотрите, Вакуленко ходил вот так. Какова вероятность того, что у вора такая же походка, как и у него? И что он будет хромать на ту же самую ногу? То есть ты хочешь сказать, что преступник сделал это нарочно? Для того, чтобы вывести нас на сторожа? Значит, он знаком с Вакуленко. Ромашов также напомнил о стотинках из таксофона и о стекле, разбитом изнутри. Я уверен, что мы ищем сотрудника музея, который знает все входы и выходы, графики, расписания, привычки сотрудников. Плюс имеет доступ к иконе. И если он делал эту копию сам, то это художник и реставратор высочайшего уровня. Так а что, копия Верховцева хуже? Намного. Это работа настоящего мастера. Круг подозреваемых ограничился сотрудниками музея. В ключевом вопросе, действовал бородач самостоятельно или у него был сообщник. Сыщики пришли к решению считать бородача грабителем-одиночкой. Это объясняло звонок Биглеру в вечер преступления. Человек, который звонил, четко знал, что икона уже украдена. Либо же он должен был получить сигнал об этом от сообщника прямо с места кражи. Но никаких свидетельств того, что такой сигнал был дан, не имелось. Из музея никто не звонил с момента закрытия вплоть до 3 часов ночи. Получив ответ на этот вопрос, сыщики продолжали ломать голову над другими загадками. Зачем бородач продал Биглеру копию? Где оригинал иконы? Каким образом она была вынесена из музея и когда была совершена подмена? В момент продажи или раньше? Гражданин Верховцев, скажите. Чтобы узнать, сколько времени могло уйти на изготовление такой подделки и какие использовались материалы, сыщики обратились к человеку, у которого был опыт такой работы. А это точно копия? Ничего себе. Я бы так не смог. Почему? Вы понимаете, я хоть и делал реплику, но современную. Я не придерживался четкой рецептуры по красителям. Я не соблюдал такую технику. При этом даже на изготовление довольно примитивной копии у художника ушло много времени, чуть больше 3 месяцев. Значит, наш мастер спланировал ограбление еще до болгарской выставки. Скажите, а вы знаете кого-нибудь, кто мог бы взяться за работу такого уровня? Знаете, у нас городок маленький. Подобные заказы почти не встречаются. Хотя я слышал про одного реставратора. Художник рассказал, что, по слухам, в городе есть реставратор, который занимается чисткой икон для черного рынка. Сам Верховцев с ним не сталкивался. Слышал от знакомых. Мастер высокого уровня, чуть ли не из иконописной школы какого-то монастыря. Ладно, займемся криминалом. Ромашов предложил вернуться ко дню ограбления и уточнить ряд обстоятельств, в частности, алиби сотрудников. На 3 часа ночи. Ну, как мы теперь знаем, ограбление произошло раньше. Смена Вакуленко началась в 20.00, 5 августа. Примерно в начале 9-го, по его словам, он прикорнул на полчасика. В это время, где-то в 20.40, кто-то разбил стекло. Но наш цербер спокойно спал и ничего не слышал. Все сходится? Да, но в 20.00, по инструкции, здание музея должны покинуть все сотрудники. Значит, кто-то задержался. Давайте ближе к делу. Значит, какая у нас картина вырисовывается? У грабителя, по прикидкам сыщиков, было примерно 10 минут на то, чтобы провернуть кражу. Удостовериться, что сторож спит, разбить стекло, вынести икону, подделать следы. Ну, значит, кеды и скипидар находились где-то под рукой. Ну, допустим, в мастерской, среди всякого хлама и химикатов. Сыщики составили список людей, которые подходили под предположительный портрет преступника. Изучив личные дела сотрудников, остановились на 2. Рябухин Виктор Павлович, искусствовед, зав. Фондом музея. До переезда в Херсон работал в Крыму, занимался реставрацией картин. Иконы находились в закрытом фонде музея, что давало Рябухину массу времени для их изучения и копирования. Семен Долгошапка. Человек странный. Закончил Палехское худучилище, работал над миниатюрами, ударился в религию и поступил в Одесскую семинарию. Бросил и спустя несколько лет очутился в Херсоне. Стал работать музейным реставратором. Его небольшая мастерская находилась в дальнем крыле музея и была переполнена химикатами. Семен Семенович, значит, вы утверждаете, что в день совершения кражи вы вышли из музея в 19.55? Плюс-минус. И кто это может подтвердить? Беловол, завхоз наш. Я у него на выходе сигаретку стрельнул. Он еще с дверной пружиной возился. Показания Долгошапка совпадали с показаниями Беловола. Тот утверждал, что вышел буквально через 5-6 минут после Долгошапка. Отнес инструменты и ушел. По вашим словам, вы повернули направо и пошли вдоль фасада здания к остановке. А вы видели свет в кабинете Рябухина? Да, и там кто-то ходил. Но Рябухин категорически все отрицал и говорил, что в 19.30 его в здании уже не было. Ушел, чтобы успеть на троллейбус. При этом четкого алиби у него не было. Однако Рябухин в подтверждение своей правоты показал троллейбусный билет. Вот этот. Серия UF номер 77258. Разрешите? В троллейбусном парке номер и серию талона идентифицировали. Это второй маршрут. Тот, который до вокзала? Да. Хвечия вспомнил, как Рябухин говорил, что после работы ехал на дачу. Данные из троллейбусного парка косвенно подтверждали его слова. А время продажи билетов уточнили? Да. Билет был куплен примерно в 19.45. Согласно учетным книгам парка, ленты билетов серии UF были выданы двум троллейбусам. На втором маршруте работал один из них. По показаниям водителя троллейбуса, единственную из выданных ему лент он зарядил в кассу на конечной остановке в районе 19.15. К моменту посадки Рябухина в троллейбус должны были продаваться билеты в диапазоне 250-270 с начала ленты. Если так, то Долгошапка и Беловол, сказавшие, что Рябухин остался в здании последним, нам врут. Причем Беловол утверждает, что Долгошапка ушел еще до него. Получается, у Долгошапка алиби. Значит, завхоз уходил из здания последним. И что мы вообще знаем об этом Беловоле? И есть ли у него алиби? Из Херсонского художественного музея украдена ценная икона Архангела Михаила. В ходе расследования сыщики выходят на венского торговца антиквариатом, купившего икону. Продал ее, по описанию австрийца, мужчина невысокого роста с густой бородой. Лицо продавца Биглеру разглядеть не удалось. Эксперты установили, изъятая у антиквара иностранца икона не подлинник, а качественная подделка. Следователь приходит к выводу, что без участия работника музея преступление совершить не удалось бы. Проверив алиби всех сотрудников, Ромашов понимает, что в показаниях завхоза Максима Беловола и реставратора Семена Долгошапка есть неточности. И что мы вообще знаем об этом Беловоле? И есть ли у него алиби? Помимо отсутствия фактического алиби Беловола, сыщиков заинтересовал тот факт, что по роду службы он имел неограниченный доступ в любое помещение и мог пользоваться всеми инструментами и химикатами для хозяйственных нужд. Еще один важный момент. Беловол подходил по росту под описанием бородача – 165 сантиметров. Сыщики решили установить за ним наблюдение и собрать дополнительную информацию. Выяснилось, что совсем недавно Максима задерживала милиция за пьяный дебош в ресторане. Скажите, так а что произошло в тот день, 15 августа, в субботу? 15 августа была свадьба. Уважаемые люди, я вообще не понимаю, как появился этот Беловол ваш. В ресторане отмечали свадьбу второго секретаря обкома комсомола. Публика была самая солидная. Когда начали кричать «Горько», перед молодыми выбежал Беловол. Форменное безобразие. Начал кричать, что жених – ничтожество, что он ей даст все. А почему он обратился именно к невесте? Он что, знал ее? Выходит, да, и она его узнала. После этого ушла. А он что? Беловол порывался бежать за девушкой, но ему преградили дорогу. Тогда он начал швырять деньги в воздух. И что, много денег было? Порядочно. При этом он кричал, что всех купит, что он гений, мы клопы. Но потом ваши его забрали, слава богу. Поведение Беловола было, мягко говоря, странным. Непонятные намеки о богатстве, о гениальности. Сыщики решили все выяснить у той, кому рвался распоясавшийся завхоз. Откуда вы его знаете? Ну, мы с ним вообще-то в одном дворе выросли. Значит, просто друзья. Елена Соломко, молодая жена видного чиновника, рассказала, что Максим давно и безнадежно был в нее влюблен. Он хороший, талантливый мальчик. Но не моего круга. Без обид. Вот, к примеру, сводить меня в кафе он себе позволить не мог. Ну да, он мальчик из простой бедной семьи, а вы дочка директора ЗАГСа. Ну вот видите, вы меня прекрасно понимаете. Чисто по-женски мне было жалко своего пылкого поклонника. У него такая ранимая душа, а я не хотела сделать ему больно. Почему вы сказали, что он талантливый? Ну как же? Он же художник от Бога. Художник? Он мне такой портрет нарисовал в школе. Ромашов не верил своим ушам. Скромный завхоз, оказывается, прекрасный художник. А почему нигде не указано, что он художник? Ну так его же выгнали с училища. Слушайте, вы из милиции, а задаете такие вопросы? Елена Соломко рассказала, что Беловол в училище на третьем курсе сцепился насмерть с преподавателем, по совместительству главой областного отделения Творческого союза художников. Ну, меня там, конечно, не было, но, говорят, скандал был страшный. Ну, представьте себе, назвать заслуженного художника бездарем, а его работы, простите, дерьмом, ну, это нечто. И Беловола после этого выгнали? Ну, само собой. Ему даже не дали афиши в кинотеатре рисовать. Показания Соломко объясняли, почему в деле Беловола ни слова не сказано о том, что он художник. Спасибо, Елена, за помощь. Не за что. До свидания. До свидания. В деле об ограблении музея и похищении иконы Архангела Михаила у следственной группы остался один серьезный подозреваемый – завхоз Максим Беловол. Юрий Ромашов решил, что пришла пора поговорить с тем, кого он считал бородачом. Можно? Проходите. Слушайте, если вы касательно инцидента в ресторане, так я уже принес свои извинения и рассчитался за ущерб. Попрошу вас не сообщать ничего на работу, то у нас с этим строго. Ромашов стал действовать решительно. А вы присаживайтесь. Гражданин Беловол, мы вас вызвали для дачи показаний по поводу кражи иконы из музея. Что вы еще хотите услышать от меня? Я все, что знал, сказал. Вы утаили от нас свое художественное образование. Вы дали нам ложные показания по алиби Рябухина. И вообще вы до сих пор не сказали нам ни слова правды. Беловол заметно нервничал, но стоял на своем. Он не понимает, о чем говорят сыщики. Ну, значит, будут говорить улики. Вот это постановление об обыске у вас дома и на работе. А вот этой вот бумагой я отправлю вас в КПЗ. Обыск дома Беловола был результативным. Многочисленные образцы пигментов и красителей. Старинные доски, иконы на разных стадиях реставрации. Не просто скромный неприметный дом на окраине, а полноценная мастерская. Кроме этого, в хорошо замаскированном тайнике была найдена значительная сумма денег – 7 тысяч рублей, упакованная в бумажный пакет с маркировкой венского антикварного дома «Биглер». Главное, в груди тряпья нашли пропавшую икону Архангела Михаила. На этот раз настоящую и искусственную густую бороду. Беловол, прижатый к стене вещдоками, начал говорить. Я подрабатывал реставрацией. И вдруг меня осенило, неужели я не смогу лучше, чем этот монах-нищенец написать? Ну, а затем подсунул какому-то лопуху своего спаса. На черном рынке Беловол стал звездой. Он мог спасти безнадежно испорченную икону. Поползли слухи о том, что он хранитель какого-то тайного знания, продолжатель традиций древних мастеров. Беловолу это льстило. Я хотел насобирать деньги, купить машину, квартиру, ну, завоевать сердце Ленки. Беловол определил среди коллекции икону, которая обладала самой высокой рыночной стоимостью. Осторожно навел справки насчет серьезных покупателей. Вышел на Биглера. Заранее изготовил дубликат иконы и ждал подходящего момента. Нужно было, чтобы сторож в запой ушел, ну, а дальше все просто. В тот вечер Беловол увидел, что сторож начал поддавать еще до начала дежурства. Подстегнул старика, выставился якобы по поводу выигрыша в лотерею. Когда дед уснул, переместился к дверям, чтобы быть на виду у всех и убедиться, что он останется последним в музее. Черт, кажется, сигарета мастерской осталась. Не беда, у меня есть. Угощайтесь. Благодарю. Благодарю. До встречи, Сатана. Всего доброго. Долгошапка был последним. Беловол запер за ним дверь и пошел в зал. По пути зашел в кабинет Рябухина, выключил за ним свет. Это его, Беловола, силуэт видел в окне Долгошапка. Затем завхоз действовал по заранее разработанному плану. Переобулся, смазал кеды скипидаром, чтобы отбить нюх у собак. Прочел о таком трюке в одном детективном романе. Сигнализация была отключена. Беловол снял икону и положил ее в сумку. Выбил окно. Аккуратно вытащил и положил на пол большие осколки, чтобы не порезаться, когда будет вылезать. Вдруг послышались шаги и кашель Вакуленко. Бога душу. Беловол наблюдал странное поведение Вакуленко и догадался, сторож будет изображать из себя жертву нападения. Когда Вакуленко упал и замер, Беловол убедился, что он без сознания, забрал ключи от входной двери и спокойно вышел. Сторож и здесь, сам того не ведая, сыграл Беловолу на руку. Если бы грабитель стал спускаться вниз через окно по трухлявой ветке, непременно упал и сломал бы ногу. А так пошел спокойно по улице со свертком. Впрочем, у дерева Беловол немного задержался. Пошел изображать ложные улики. Наследил. Подумал, нет худа без добра. Если следствие определит, что преступник хромой, ниточка потянется к сторожу. Извини, отец, без обид. Все, пора. Ну, это понятно. А почему сразу поделку вместо иконы не повесим? В этом-то и есть весь анекдот. Беловол рассказал. Он снял икону и положил ее в сумку. Пока возился с окном, сумка упала. Когда он ее открыл, то не смог понять, где его икона, а где нет. Разобрался только дома. Так что же вы Биглеру-то не оригинал продали? Беловол объяснил, что оригинал решил оставить как сувенир или своего рода депозит на будущее. Вдруг соберется эмигрировать. Максим Беловол отсидел 11 лет и вышел по амнистии по случаю 60-летия октября. Интересно то, что после выхода на свободу он сумел получить вызов и эмигрировал. А сел в Вене, где работал оценщиком и реставратором у Отто Биглера. Австриец был настолько поражен качеством работы мастера, что ради выгоды простил ему мошенничество с иконами. Икону Архангела Михаила снова похитили из запасников музея в 1989-м, и ее нынешнее местонахождение остается загадкой.